Я продолжал в таком же духе. У меня было ощущение, как будто у меня билет только в один конец. И мне не сойти с поезда, пока я не проеду весь путь до конца маршрута. Аделия наняла на работу нескольких ребят из колледжа, но всегда направляла их в абонементную комнату, в справочный зал и за стол администратора. Она полностью занималась детьми. Ведь, знаете, их запугать легче всего. Вот они-то самые пугливые и были ее самой хорошей пищей, потому что она этим и жила. Ее пища — это их страх. А я все делал и делал плакаты. Я не все из них помню, но помню библиотечного полицейского. Он появлялся на многих картинках. На одной она называлась «Полицейские тоже отдыхают». Он стоял на берегу речушки и удил рыбу. Вот только на крючок у него был насажен маленький мальчик, которого ребята называли «Простофиля Саймон». На другой картинке «Простофиля Саймон» был у него привязан к носу ракеты, а сам он нажимал на кнопку зажигания, чтобы отправить малыша в космос. На ней было написано: «Вы можете больше узнать о науке и технике в нашей библиотеке, но обязательно возвращайте книги вовремя». Мы превратили детскую комнату в камеру ужаса для детей, которые приходили туда, — сказал Дейв. Он говорил медленно, и в голосе его были слезы. Она и я устроили это детям. Но знаете что? Они все равно приходили. Они всегда приходили опять, чтобы увидеть еще чего-нибудь. И они никогда никому ничего не рассказывали. Она следила за этим. «Ну, а родители?» Неожиданно воскликнула Нейми и так резко, что Сэм подпрыгнул. «Ведь когда родители увидели?» «Нет», — сказал ей Дейв. «Их родители никогда ничего такого не видели. Единственное, что они из всех этих пугающих картинок видели, это красную шапочку и волка. Аделия оставила ее висеть постоянно, а вот другие висели только во время часа сказки, после школы, вечером, по четвергам и утром, по субботам. В ней не было ничего человеческого, Сара. Ты должна это понять, как есть. Она и не была человеком. Она как-то узнавала, когда идут взрослые. И она всегда брала плакаты, которые я снял со стены, другие обычные плакаты, в которых говорилось примерно следующее: «Читайте книги просто ради удовольствия». Она их развешивала прямо перед их приходом. Я помню те времена, когда я бывал там во время часа сказки. В те дни я не отходил от нее, если только это было возможно. И у меня было полно времени быть рядом с ней, потому что я уже бросил писать картины. Все свои постоянные места я потерял и жил на те скудные сбережения, которые успел сделать. Но очень скоро этих денег тоже не стало, и я начал распродавать вещи. Телевизор, мою гитару, машину и, наконец, дом. Да, это ладно. Важно то, что я бывал там и видел, что там происходило. Малышей усаживали на стулья в кружок, и в центре его сидела Аделия. Я обычно был в дальнем углу комнаты, расположившись на одном из детских стульчиков, чаще всего одетый в свою выпачканную краской спецовку, пьяный, как самый последний подонок, небритый, пропахший виски. Она обычно читала одну из своих таких специфических сказочек, а потом неожиданно остановится, склонит голову на бок, как бы прислушиваясь. Ребятишки начинали ерзать и беспокоиться. Похоже, что их мысли были где-то в другом месте, как будто они пробуждались ото сна, в который она их погрузила. «А теперь мы все будем играть», — говорила она с улыбкой. «Здорово, да, дети? Кто изъявит желание быть послушным ребенком, чтобы помочь мне подготовиться к нашей игре во взрослых?» Они все обычно поднимали руки, когда она говорила это, потому что все хотели быть послушными детьми. А из плакатов, которые я делал, было ясно, что случалось с плохими детьми, когда они поступали неправильно. Бывало, даже я поднимал руку, пьяный, в дальнем углу комнаты, в своей мерзкой старой спецовке, самой старой во всем мире и самой уставшей на свете ребенок. А потом они вставали. Одни снимали мои плакаты, другие вынимали из ящика ее стола обычно висевшие картинки Их просто меняли местами. Потом они усаживались, и она переключала их внимание от той ужасной истории, которую им только что рассказывала, на сказку типа «Принцесса на горошине». И уж точно через несколько минут чья-нибудь мама заглянет в комнату и увидит, как все милые и послушные дети слушают, как чудесный мисс Лорд читает им сказку, и мамаша улыбнется своему малышу, и малыш ей, и все шло дальше.